Глава 24. 27 марта моему местному телу исполнилось 19 лет, и в честь этого знаменательного события в Оленске устроили прием в Твери. Ведь младший сын великого князя Тверского — важный член семьи. А за день до моего дня рождения в Твери родился еще один мой двоюродный брат — Владимир Вадимович Никитин. Роды проходили прямо в Кремле, в одной из двух специально подготовленных комнат. Аристократки редко рожают на выезде. Да и во многих великокняжеских родовых усадьбах имеется помещение со всем необходимым медицинским оборудованием и обученным персоналом на случай экстренных мер. И пусть Мария не аристократка, великая княгиня Тверская видела в ней подругу по счастью, так что настояла, чтобы ни в какую больницу Марии не отвозили и предоставили ей поистине княжеские условия. Малыш Вова 4 часа пробивался на поверхность под крики Мари, хлопоты врачей и под зорким глазом изумленной Вероники Ладиной. Вообще, с присутствием моей целительницы на родах связана занятная история. Варвара Семеновна Ладина, целительница великого князя Тверского, которая ставила меня на ноги еще во время прошлогоднего турнира, взяла шефство над 2 молоденькими целительницами, моей Вероничкой и Арвиновской Светой. Задавила опытная сударыня юных коллег своим авторитетом. Она-то и настояла, что Веронике необходимо практиковаться, принимать роды заранее, чтобы потом детей господина не угробить. Но на самом деле Вероника просто постояла в сторонке. Ее особых способностей не потребовалось, совсем справились акушерки. Разве что она принесла в палату расслабляющий благовоний из храма и сделала особый травяной чай для роженицы. А вот самой Варваре Семеновне через неделю после моего дня рождения пришлось попотеть, чтобы облегчить появление на свет моего единокровного брата, наследного великого княжича Тверского, которому с моей легкой подачи дали имя Арсений. Удивительным образом оно пришлось по душе всем членам главной семьи великокняжеского рода Оболенских. Арсений Андреевич Оболенский родился 3 апреля, почти ровно через 7 лет после попадания моего старого слуги в тело великого князя Тверского. К счастью, после родов мать и новорожденный чувствовали себя прекрасно, так что уже 5 апреля я с 3 сестрами отправился в Москву, а Алиса — в Сибирь. Сам же великий князь Тверской задержался в княжестве до конца недели, а 10 апреля тоже прилетел в Москву. Мы договорились, что он заедет за мной в райские кущи, где я часто работаю в своем кабинете на 2 этаже. Туда же приедет Арвин после рабочей встречи со своим, надеюсь, будущим тестем. Втроем мы поедем ко мне в усадьбу, чтобы обсудить кое-какие рабочие вопросы. Но что-то пошло не так. Форк мне за ногу. Какая грудь. Вах! Вскинул руку восторженный Арвин. Я посмотрел на него, усмехнулся и покачал головой, затем перевел взгляд на сцену. Грудь у новой танцовщицы и в самом деле была отличная. Большая, но подтянутая. Вот только... Я хмуро взглянул на рыженькую красотку Амбер, одну из первых танцовщиц райских кущ, которая сейчас занимается постановкой танцев и подготовкой новеньких танцовщиц, но и с Тамиром встречается в свободное от работы время. Амбер поняла меня без слов и тоже нахмурилась. Как раз закончила играть музыка, и суровая девушка-тренер принялась отчитывать тех, кто плохо тянет носок. «Нет, ну грудь-то какая? Грудь! Как удачно, что тебя попросили оценить эту новую программу, а мы оказались рядом». Мысленно я согласился с этим утверждением, но в первую очередь по той причине, что убедился своими глазами, что Амбер с помощницами в самом деле смогли придумать шикарную программу. Меня бесконечно радовала мысль, что когда девушки уберут все шероховатости и запустят новинку во всех райских кущах, мои заведения начнут приносить еще больше прибыли. «Представление правда достойное», — равнодушно проговорил сидевший с нами за одним столиком великий князь Тверской. «Что-то я не слышу бурных восторгов», — повернулся к нему Арвин. «Ты же только что из домашнего плена с новорожденным вырвался. Отдохни, порадуйся». «А я удивляюсь вашим энергичным восторгом, Арвин. Будто вы в первый раз в жизни красивую женскую грудь увидели. А ведь я слышал, что не далее, как сегодня утром, вы приехали в Алую Мудрость вместе со своей целительницей». «С целительницей», — грустно произнес Арвин и покосился на сцену, где Амбер объясняла танцовщицам их ошибки. «Так то целительница, а это», — он кивнул на сцену, — «сочные сударыни. У моей целительницы, знаешь ли, все ценное, что спереди, что сзади, в кости ушло». «Как это?» — удивился великий князь Тверской. «А вот так. Твердая она, как камень. И ребристая, как первобытная доска для стирки. Так вот, когда я ее подзаряжаю, потом у самого синяки». Великий князь закатил глаза, а я усмехнулся и выдал дружеский совет. «Ну так откорми». «Так я уже», — возмутился мой друг. «На этот женский день отправил ей корзинку драников и букет шаурмы». «Обиделась?» «Обиделась. Хотя все съела, но ни сантиметра не нарастила». «Эх, скорее бы». Что именно «скорей», он так и не сказал, но по его мечтательному лицу можно было догадаться, о чем он думает. «Когда уже предложение-то сделаешь?» — спросил я. Арвин вздрогнул, и от мечтательности на его лице не осталось и следа. «Я думаю, готовлюсь, размышляю, как сделать лучше. Это тебе, понимаешь, не сорниту голову отрубить». Я не смог сдержать улыбки. «Но что это за взгляд?» — возмутился он. «Просто так далеко я еще никогда не заходил». «Понял, понял». Я поднял обе руки, стремясь остудить его пыл. Я поймал вопросительный взгляд Амбер и кивнул, разрешая продолжить демонстрацию. Следующие 4 минуты мы молча смотрели на то, как танцуют полуобнаженные девушки. Затем Арвин поделился со мной своими предположениями о том, как можно улучшить танец, и они были весьма дельными. Во время следующего перерыва Ася, барменша первых райских кущ и дочь шеф-повара, лучезарно улыбаясь, принесла к нашему столу новую порцию закусок и пива. Вообще-то это не ее работа, но рабочее время клуба еще не настало, и официанток еще не было. «Ладно, господа, мы тут совмещаем приятное с полезным, но давайте добавим еще немного полезного и обсудим то, ради чего, собственно, и собрались», — бодро проговорил я. «Опять работа», — картинно взмахнул руками Арвин. Однако спустя 17 секунд клоунады он настроился на серьезный лад. Великий князь Тверской и так все это время был серьезен и с этой же серьезностью оценивал танцовщиц. «Как ты понимаешь, меня очень интересует, как идут ваши дела в Африке», спросил я, пристально посмотрев на Арвина. На самом деле я уже успел ознакомиться с доступной информацией по интересующим меня вопросам, но я всегда стараюсь дать возможность лично высказаться своим самым близким соратникам. «В Африке», задумчиво постучал по столу пальцами Арвин. «Да знаешь, нормально там все в Африке. Нам дали закрепиться. Но чтобы игра стоила свеч, нужно продвигаться вглубь континента. А вот там уже англичане скалят зубки. Не то чтобы это стало для нас неожиданностью, однако нахрапом взять эти позиции мы не можем. А ведь там тайги». «Ага», — задумчиво проговорил я. «Наша разведка уверяет, что в предполагаемом участке с месторождением повышенной активности британцев не наблюдается. Ваша и наша», — кивнул Арвин, который после победы на всеимперском турнире стал гораздо чаще летать в Новочеркасск и сблизился с отцом. Несмотря на то, что в этом мире Арвин еще не достиг полного совершеннолетия, он уже пользуется таким доверием своего батюшки, каким иногда не располагают взрослые наследники с женой и детьми. Теперь он — надежная опора своего отца, доверенное лицо и связующее звено. Это стало возможно из-за характера нынешнего князя Новочеркасского. Он человек чести и силы, который порой может закрыть глаза на излишнюю рассудительность и просто поверить своему сыну. Так, например, случилось, когда Арвин рассказывал ему о месторождении нового источника энергии. Возможно, я бы не рискнул доверить предполагаемое месторождение тайги князю Новочеркасскому, если бы не был с ним знаком лично. Я убежден, что этот мужик не будет строить нам козни. Что можно укреплять отношения между нашими княжествами, а Арвин со временем без труда унаследует титул князя Новочеркасского. По моим прикидкам, выходит следующее. На землях новочеркасских в Африке расположено месторождение, но его разработку будут вести мои люди и люди великого князя Тверского. Один я в любом случае не смогу все удержать в своих руках, поэтому решил распределить все следующим образом. У Новочеркасска — месторождение тайги, у Твери — александритов, которые необходимы для того, чтобы Тайги преобразовывался в энергию, способную двигать космодоспехи или космические корабли. А у меня технологии, архон, сибирское месторождение и завод. «Выходит, кроме нас никто все-таки не знает, где искать Тайги», — проговорил я, имея в виду в первую очередь сарнитов. «Да и мы бы не знали, если бы не ходячая энциклопедия по имени Архун», — усмехнулся Арвин. «Но-но», — я поднял указательный палец. «В отличие от вас двоих, я точно знал, где нужно искать самое первое месторождение, а про остальные примерно догадывался. Ну да ладно. Значит, ты говоришь, в ближайшее время продвинуться дальше у вас не получится?» «Нет, Аск», — покачал головой Арвин. «Мы пока только укрепляемся. Когда шло планирование...» Он бросил косой взгляд на великого князя Тверского. «Рассчитывали на совместное продвижение. Не подумайте, я ничего не предъявляю. У вас и самих сейчас дел по горло». «Это да», — хмуро проговорил мой бывший слуга. «Британцы совсем озверели. Хоть мы и увеличили контингент в Африке, хоть добавили наемников. После приема у канцлера мне придется туда отправиться. А ведь год с лишним был паритет, и одного гуру хватало за глаза». Он тяжело вздохнул и покачал головой. Арвин хмыкнул и незаметно толкнул великого князя Тверского в бок. «Нормально все будет», — авторитетно заявил он. «А насчет того, что придется ехать в Африку, так я тоже туда отправляюсь через 2 месяца. Сейчас с тренировками разгребусь, взаимодействие со своим отрядом подтяну, учебный год заодно закончу и в путь». Глянув на друга, я едва заметно улыбнулся. «Арвин рвется на войну». Он знает, что его навыки и опыт на поле боя будут полезны княжеству, что помогут достичь целей и снизить потери. Но знает он и другое. Он даже не гуру. Пусть сейчас он сильнее местных мастеров, но мощные ударные боеголовки типа гуру ни он, ни я пока что не дотягиваем. Вот и приходится нам постоянно тренироваться. К тому же Арвин не хочет давить волю своего местного отца, князя Новочеркасского, а предпочитает договариваться. Князь поставил ряд условий, которые Арвину необходимо выполнить, чтобы тот, скрипя сердце, отпустил своего юного законного наследника на поле брани. Благо, эти условия совпадают с арвиновским видением его собственного дальнейшего развития. Эх, друг наш Максим Благовещенский вместе со своими бойцами сражается в Индокитае. «Вы двое вот в Африку направляетесь», — со вздохом сказал я. «Что, тоже хочется?» — оживился Арвин. «Ну ничего». «Будет и на твоей улице праздник. Не люблю я сидеть дома, когда товарищи воюют». «Если бы не аномалия, вам бы пришлось это делать», — проговорил Арсений, намекая на то, что император Александрии не пристало самолично шляться по горячим точкам. «Иногда», — возразил я, намекая, что бывают случаи, когда император должен лично возглавить войска. Мой старый слуга улыбнулся. «Вот и сейчас мы лишь отправляемся вперед. Дождемся вас и проследим за тем, чтобы вам было куда приезжать». Я улыбнулся ему в ответ и благодарно кивнул. «А может быть, мы вообще до твоего приезда всю Африку захватим?» — весело заявил Арвин. «Тогда мне срочно придется искать новый полигон для тестов», — усмехнулся я. В этот момент подошла Ася с подносом и выставила на стол новую порцию напитков. Мы выпили. Я перевел взгляд на сцену, где девушки готовились исполнять очередной новый танец. «Но до Африки», — услышал я серьезный голос Арсения. «Всем нам предстоит пережить большой белый прием в честь юбилея канцлера». «Это да». Задумчиво протянул я, в очередной раз подумав, что кроме приглашения для всей главной семьи Оболенских, секретариат Годуновых выслал еще и персональное приглашение для меня. Канцлер дал понять, что ждет меня на свой юбилей, в обязательном порядке. «Да форк с ним, с этим приемом», — махнул рукой Арвин. Он чуть наклонился вперед, чтобы не пропустить ничего из происходящего на сцене. И через 2 секунды проговорил. «Нет, ну все-таки, какая же шикарная грудь у этой новенькой!»